16 июня, 17 часов 54 минуты. Картье, картье. Куда мне теперь? Домой? Пожалуй, да. Я вспомнил о той смс-ке, полученной от жены ни свет ни заря. Надумаешь прийти сегодня домой? Не удивляйся. Сюрпризом сегодня еще не конец. Как поэтически звучит. Сюрпризом сегодня еще не конец. Еще не пиздец, но скоро пиздец. И будет смеяться Господь наш Отец, закапает с неба противный дождец, подаст вам депешу небесный гонец о том, что на завтра объявлен пиздец, и нету возможности съесть холодец, вам завтра настанет пиздец. Бормоча подобную околесицу, я на извозчике добрался до дому, во время поездки поработав навигатором, так как мой возница был нездешним и Москвы не знал вовсе. Расплатился с ним, долго искал ключи, да так и не нашел. Вспомнил, что ключница, дорогая, от Сальватора Феррагамма, осталась в перчаточнике Инфинити. Моментально взмок, расстроился, засопел. Именно в такой последовательности. Потеря ключей от дома — это всегда великая проблема. Может быть, они еще там, в машине? Вспомнив невнушающее доверие лицо колобка гаишника, я усмехнулся собственной наивности. Как бы теперь квартиру не обчистили, придется менять все замки. Меня выручил сосед. Открыл дверь подъезда, приложив к домофону ключ-таблетку. Я поблагодарил его, и мы вместе оказались в лифте. Демонстративно принюхавшись, он подмигнул. Спросил, гуляешь? Вроде того, неохотно ответил я. Есть повод? Не унимался любопытный сосед. Да так, с горя, сознался я. Проблемы навалились. Понимаю, чего уж там. Я вообще не знаю, как бы я себя на твоем месте повел. Может, взял бы ружье, да и поубивал бы обоих. Более чем загадочно выразился сосед. И только я открыл рот, чтобы спросить, о чем это он, собственно, как лифт остановился на его этаже, и сосед выскользнул из кабины, избавив себя от объяснений. Ответ на свой вопрос я получил уже через минуту после того, как позвонил в дверь своей квартиры, и мне открыла жена, раскрасневшаяся, словно с мороза, и дышавшая так часто, будто она только что пробежала 100-метровку за рекордное время. Она набросила халат прямо на голое тело, и этот факт меня почему-то развеселил. «Привет, Лорик! Ты что это? Занималась йогой на полу?» «Нет, Витечка, йогой я не занималась», — отстраняясь от моего поцелуя, быстро выпалила она. «Я занималась более приятными вещами». Только я хотел спросить, что это за более приятные вещи, как ответ был явлен мне в натуральном, так сказать, виде. Из нашей спальни вышел здоровенный, накачанный чувак в трусах. Рожа у чувака была наглой. Кулаки у чувака были размером с пивную кружку. Помимо трусов, бугрившихся в паху, чувак напялил мои новые тапки, которые я сам еще ни разу не надевал. «Это кто?» — спросил я, подразумевая, что вопрос адресован жене. Но получилось, что он словно упал в никуда. «Это Вадим!» — с вызовом ответила Лариса, и вся как-то напряглась, приготовившись к моей истерике, воплям, словом, к скандалу с большой буквы. Но я повел себя странно даже для себя самого. А что он делает в моих новых тапках? Я устало прислонился к стене и даже не вздрогнул, услышав ответ. «Он будет здесь жить». Вадим стоял в выжидательной позе. Даже и не поза это была, а стойка. Каратиста, боксера. Не разбираюсь я в этих вещах. Я и дрался-то последний раз в школе, и из той драки вышел отнюдь не победителем. Куда мне против этого жлоба? 3 секунд не продержусь, вырубит с одного удара. Пистолет бы мне. При мысли о пистолете мне так захотелось ощутить в руке его холодную тяжесть, так захотелось выстрелить и в жену, и в Вадима этого, чтобы потом снять с него тапки в качестве трофея, что я глухо застонал. «Витя, давай только без истерик и без сцен», — сразу же отреагировала Лариса. «Можно все решить без эксцессов». «Да разумеется. Убедившись в том, что пистолет из воздуха никак не материализуется, согласился я. Но раз здесь собирается жить Вадим, то где же тогда буду жить я? Ты разберешься? Стараясь сохранять спокойствие, выразительно произнесла моя жена. Я собрала твои вещи. Вадим, будь любезен, принеси чемодан. Нет уж, не надо, я сам. Глядя, как напрягся Вадим, как снова он занял свою позу-стойку, я миролюбиво поднял руки. Так обычно сдаются в плен. Брат, расслабься, я не Рэмбо и биться с тобой не стану. Дай мне спокойно чемодан забрать и живите долго и счастливо, я без претензий. Лады? Договорились? Неопределенно промямлил Вадим и чуть подвинулся, освобождая мне путь к чемодану. Он стоял на полу посреди спальни. Мой большой, старый и добрый Самсонайт, слегка потертый и с Т-образной выдвижной ручкой. С этим чемоданом я объездил много стран и обрадовался ему точно старинному другу, ведь во всей квартире не было сейчас предмета более родного мне, чем этот чемодан. Я хотел спросить у Ларисы, где наша дочь, но понял, что все подобные расспросы нужно тупо оставить на потом, а сейчас просто поскорей уйти и постараться обойтись, как говорят в медицине, без патологий и обострений. Лариса, я видел это, была обескуражена моим инфантильным поведением. Она, наверное, ожидала, что я устрою дебош, утрачу остатки человеческого и тому подобное. Но нет, я устал. Я был рад тому, что этот день так основательно разрушил все, что должно было развалиться рано или поздно. Работу, семью. Пожелав жене и ее пихарю всех благ и объяснив, почему я не могу сейчас отдать Ларисе ключи от квартиры, я покинул свой, теперь уже бывший, дом, не желая забивать себе голову предстоящим разменом квартиры. Оказавшись на улице, я прошел пару кварталов, везя за собой чемодан. Потом сел на него и позвонил Маше. Она долго не отвечала, но я был настойчив, и после 10-го или 20-го гудка я услышал ее голос. Звучал он немного не так, как обычно, но я вначале списал это на собственное состояние, на искаженное восприятие окружающего. Увы, я ошибся. «Привет, Маш, как дела? А меня из дома выгнали. Жена, как ни странно, нашла себе мужика, и он теперь носит мои тапки. Смешно, правда? А еще меня с работы уволили, и я разбил машину. Вернее, не так. Я все тебе рассказал строго в обратной последовательности. Значит так, сначала я разбил... Витя, Витя!» Оказывается, она уже давно кричала мне, звала, хотела, чтобы я остановился, но до меня как-то не сразу это дошло. «Да, Машка, что-то случилось?» «Понимаешь, как бы это тебе сказать-то? В общем, лучше нам с тобой больше не встречаться». «Но почему? Что случилось?» «Я решила сойтись с мужем и родить от него. Мне уже пора рожать, а от тебя я не хочу. Прости меня, если сможешь. Мне с тобой было хорошо. Ты классный, такой веселый, но непредсказуемый. Я тебе желаю счастья. Пожалуйста, не звони мне больше». И все. Повесила трубку. Зарезал меня этот день окончательно. Прямо как был, не вставая с чемодана, я позвонил Косте Штукину. К тому времени я окончательно протрезвел, во рту был привкус земли, а голова раскалывалась на ровные, словно у разрезанного арбуза, дольки. Сбивчиво и хрипло я рассказал Косте обо всем, что случилось после нашего расставания. «Костя, если ты меня возьмешь на работу, то это будет лучшее, что случится со мной сегодня и полностью уравновесит весь кошмар этого дня. Прости за фамильярность там в кафе. Я не хотел, просто так вышло». «Виктор, я все понимаю, ты можешь не извиняться. Завтра отдохни, а послезавтра приходи с трудовой книжкой. И учти, работы будет много. До встречи». Ангел по фамилии Штукин отключился. Долго смотрел на потухший экран телефона. Ощутил страшную усталость, и больше всего на свете мне захотелось сейчас очутиться дома. Где-нибудь в особенном месте, которое я смог бы назвать именно так. Я вновь нанял незнающего Москвы извозчика, и тот повез меня к моей маме. Вот кто будет рад видеть меня в любом состоянии и в любое время суток. Если женщина прощает мужчине все, Это значит, что она его родила.